дурная почва. Слишком узловат и этот дуб. И нет великолепия в его ветвях. Какие-то отрепья торчат на нем и глухо шелестят. Но скрученные намертво суставы он так развил, что, кажется, ударь, и запоет он колоколом славы, и из ствола закапает янтарь. Глядись в него, он важен и спокоен среди своих безжизненных равнин. Кто говорит, что в поле он не воин? Он воин в поле, даже и один.